Оазис Барбанда, огромное зеленое пятно на коричнево-сером фоне песков и выжженной земли с редкими малорослыми кустарниками и блеклой травой. Граница между оазисом и степью настолько резкая, что выглядит искусственной. Трава по щиколотку, кустарники в рост человека, а кроны деревьев легко скроют целый взвод. Небольшой лес, две рощицы, разделенные озером, несколько больших полей, засеянных зерновыми, пастбище. Все это перерезано руслом узкой, но глубокой реки. Посреди этого великолепия стоит центральная крепость поселенцев. Судя по виду, крепость возводили на месте какого-то гигантского строения. Стены высотой до 10 метров сделаны из темно-серого металла. Видимо, древнее строение просто приспособили под крепость. Все надстройки и башни сделаны из обычного камня. Кроме центральной, есть еще три малые крепости, стоящие у границы оазиса возле дорог. Они тоже каменные. Все это богатство принадлежало поселенцам, оседлым степнякам, сумевшим отстоять свои владения в многочисленных сражениях с соседями. Богатый водой и флорой клочок степи манил кочевников со страшной силой, но все попытки захватить его были отбиты не менее воинственными поселенцами. В оазисе жила община численностью около 6000 человек. И каждый взрослый здесь, независимо от пола, носил оружие и был готов занять свое место на крепости, чтобы отразить нападение врага. По прихоти природы над оазисом почти всегда светило солнце, а редкие тучи приносили настоящие дожди без песка и камней. Зимой температура не падала ниже нуля, а летом не бывало особенно жарко. В водоемах водилась рыба, поля давали неплохие урожаи кукурузы, овса, ржи. Сады дарили фрукты, на возделанных участках росли овощи и зелень. В лесу была птица и мелкая живность. Размеры оазиса позволяли содержать домашнюю скотину и птицу. Это мясо, молоко, шерсть, кожа. Поселенцы вели торг с кочевниками, а через перевозчиков – с хартеменом. Словом, жили не бедно. Путь от стойбища Аламаст до Барбанда прошел без приключений и осложнений. За все время не видели ни одного кочевника. Степь будто вымерла. Это радовало и тревожило одновременно. Ждали внезапного налета, засады. Но повезло. Караван прибыл в оазис к полудню. Миновал восточную крепость под бдительным взором стражей и проследовал дальше, к самому Барбанду, городку, давшему имя оазису. Глава общины Хасимир лично встретил гостей у ворот центральной крепости. Долго обнимался с Вильдергом, а затем пригласил его внутрь. Караван проследовал к гостевому дому, мощному двухэтажному зданию, построенному из дерева. Уже наученные опытом наемники далеко от дома не отходили. Издалека поглазели на буйство природы оазиса, искупались в реке, а потом долго рассматривали центральную крепость. Величественное сооружение могло вместить все население оазиса во время налета врага. Взять приступом крепость практически невозможно. Кочевникам не с чем ее атаковать. Ни таранов, ни осадных орудий, ни лестниц. Местные жители старше 14 лет никогда не расставались с оружием. Даже у пожилых женщин на поясе висел приличных размеров нож. Мужчины имели при себе сабли, палаши, ножи. Кое-кто носил арбалеты. Правда, конструкции попроще, чем у Бертома. На стенах окраинных крепостей дежурили ратники из небольшой дружины общины. Те вообще в полном снаряжении. Доспех, щит, сабля. Половина с луками. «Часто на них нападают?» – спросил Герман сержанта. «Когда как. Пытаются застать врасплох, украсть скот или людей. Крупных нападений давно не было. Просто бессмысленно. Хотя это ближние к нам оазисы, а дальних я не знаю». Мирт подтвердил слова Бертома и добавил, что кочевники, заинтересованные в торговых отношениях с оазисами, следят друг за другом и зачастую препятствуют налетам. Но если оазис серьезно разругается с соседними племенами, то те могут выступить вместе. Хотя такое тоже редкость. Герман посмотрел на вышагивающих по стене часовых и хмыкнул. «Однако бдительности они не теряют». Мирт пожал плечами. «Степь есть степь». Караван простоял в оазисе 3 часа. Люди и кони успели хорошенько отдохнуть. Поселенцы освободили 7 подвод. На них привезли закупленные по заказу товары. Вильдерг по договоренности оставил 3 подводы с лошадьми здесь. На обратном пути заберет. Так он делал всегда. Чем дальше в степь уходил караван, тем меньше повозок в нем оставалось. Зато на обратном пути караван вновь вырастет до прежнего размера. Прошлой ночью наемники толком не поспали и сейчас сумели немного наверстать упущенное. Мирт разбудил их перед самым выездом. Позевывая, Герман и Кир взобрались в седла и пустили коней следом за повозками. «Всегда бы так», — сонным голосом проговорил Кир. «Тишина, спокойствие и никаких проблем». «Сплюнь», — посоветовал Герман. «Почти вся степь впереди». Кир демонстративно плюнул через левое плечо. Ветер снес слюну на круп коня. Кир помянул чертей. Ехавший рядом Мирт едва заметно улыбнулся. «Плохая примета. Нельзя плевать на коня перед дорогой». «А-а-а», — отмахнулся Шилов. «Ерунда все это. Тем более мы уже в дороге. А примета оставь для старушек и томных девиц. Пусть они развлекаются». Последние подводы проезжали мимо западной крепости Оазиса, когда небо на севере у самого горизонта почернело. Герман заметил это первым и спросил у Бертома. «Очередной ураган?» Сержант долго смотрел в ту сторону, потом озабоченно произнес. «Похоже, лишь бы сюда не пришел. Впереди лик на 20 никаких укрытий. Застанет посреди поля, будет плохо». Герман нахмурился, глянул на Кира. «Больше не плюйся, а то еще торнадо накличешь». Наемники рассчитывали узнать новости от Вильдерга, но тот огорчил. Ничего интересного глава общины не сказал. Поведал только о том, что соседи скупили весь овес и седла, выставленные на продажу местными умельцами. И уже больше месяца никто в оазис не приезжал. Пастухи, гоняющие стада по полям, не замечали кочевников, хотя еще недавно те то и дело мелькали неподалеку. «О сборе отрядов Хасимир знает», — добавил Вильдерг. «Сперва думал, что в степи грядет большая война, но потом узнал, что все отряды идут на восток. Боялся, как бы не перехватили наш караван». «Маловато новостей», — посетовал Кир. «Нормально», — возразил перевозчик. «Чем дальше в степь мы уходим, тем меньше сведений будет. В следующем оазисе могут вообще ничего не знать о вторжении». «Ну и ладно», — промолвил Герман. «Теперь это не важно. Мы приграничные районы миновали, остальное не наша забота». Вильдерг посмотрел на него и отвел взгляд. Что за цель у этих людей, он не знал и не стремился узнать. Обер-колонель Вернер достаточно ясно объяснил, чем может грозить излишнее любопытство. Хватит и того, что он знает. Лишь бы не создавали проблем и не лезли куда не надо. Но после стойбища Гукула подобных ошибок они допускать вроде не должны. В 10 километрах от оазиса равнина сменилась холмистой местностью. Дорога петляла между покрытых скудной растительностью холмов с каменистыми вершинами. Вильдерг заставил снизить скорость движения, опасаясь повторения урагана. Холмы служили хоть какой-то защитой. В поле было бы хуже. Но черное пятно на небе так и не пошло к югу, и перевозчик дал команду продолжать путь. Дорога перестала петлять, пошла вдоль гряды холмов, постепенно забирая в сторону. Караван понемногу прибавлял скорость. Здоровые битюги перешли на быстрый шаг. Наемники следовали в середине каравана следом за повозкой Вильдерга. Ехали молча, больше смотрели по сторонам на скучный однообразный пейзаж. Сухая каменистая почва вперемешку с песком, невысокая жухлая трава, редкие кустарники. Справа узкий овраг, за ним поле. И впереди поле, и слева. Не на чем взгляд остановить. Ехавший впереди Кир вдруг остановил коня и обернулся к Герману. «Смотри». Ветров подъехал ближе, проследил за вытянутой рукой друга. У обочины лежал большой валун. Под ним невысокий шест, к вершине прибиты крест-накрест две перекладины. На них, сплетенный из томовника, степной кустарник, венок. Листья давным-давно облетели, обнажив тонкие ветки. На валуне надпись. Топораол. Пал в бою. Неведомый Топораол был похоронен здесь своими товарищами много лет назад. Они нашли время и возможность воздать почести павшему. Значит, надежным товарищем был этот парень. «Мирт», — позвал Герман, — «ты видел эту могилу?» Капрал подъехал ближе, бросил взгляд на валун и кивнул. «Она давно здесь, 10 лет точно. А кто этот Топораол, я не знаю». «Степняки не трогают», — сказал Кир, — «и караваны тоже». «Степняки чужих захоронений не разрушают, табу. Кстати, здесь, скорее всего, лежит наш, из Хартемена. Но похоронен по степняцкому обычаю, не сожжен». Капрал тронул бок коня каблуками и поехал дальше. Кир последовал за ним, а Герман немного задержался, глядя на захоронение. В памяти вдруг воскрес один эпизод. Они тогда возвращались из Черикара, куда сопровождали колонну с гуманитарной помощью. На одном из поворотов заметили скромный памятник – железная пирамида с красной звездой. Краска порядком облетела, но все же надпись прочитать можно. Младший сержант Горбанцев Игорь Викторович. Геройски погиб на этом месте 23 января 1986 года. Герман тогда попросил остановить машину. Они с Киром подошли к памятнику и пару минут стояли возле него, глядя на поржавевшую пирамидку, на звездочку с облупленной краской. Почти 20 лет прошло с момента гибели этого парня. Нет ни советской армии, ни самой страны, что посылала сюда войска. И мать давным-давно выплакала все слезы по погибшему сыну. А памятник стоит. И местные не сломали его. То ли забыли, то ли не хотели трогать. Теперь, спустя 20 лет, на земле Афганистана опять война. Только гибнут не русские, а американские, английские, немецкие парни. Но их памятников здесь не будет. Герман тогда сфотографировал памятник и переслал снимок через интернет Махову. Тот не поленился разыскать близких погибшего сержанта. Нашел мать, отправил ей письмо и фото. О друзьях умолчал, написал, что, мол, случайно обнаружили памятник, и он до сих пор цел. Махов потом рассказывал, что получил 2 длиннющих письма от матери сержанта. Та благодарила, рассказывала о себе, семье, сыне. Пожилая одинокая женщина, похоронившая мужа, была рада пообщаться с человеком, принесшим весть о сыне. Написала, что первые 5 лет ее не забывали, слали поздравительные, перечислили какие-то выплаты. Приходили из школы, где учился сын. Но после распада страны как отрезала. Ни весточки, ни слова. Никому стала не нужна мать погибшего героя. Впрочем, и матери погибших в Чечне, Карабахе, в Южной Осетии тоже никому не нужны. Государство просто забирает детей, взамен иногда бросая жалкие подачки, а чаще кукиш. После Барбанда в степи стало и вовсе спокойно. Словно кочевники разом решили быть мирными и тихими. Видимо, запрет на грабеж караванов здесь соблюдали неукоснительно. Впрочем, охрана каравана бдила, не забывая отслеживать обстановку и проверять все овраги, низины и ущелья. Несколько раз встречались разъезды кочевников, но они словно не замечали караван, хотя, несомненно, следили за ним. Как-то под вечер к лагерю, разбитому у подножия кургана, выехала группа охотников с богатой добычей. И наемники впервые увидели живого песчаного дракона. Не очень большая тварь с толстыми короткими ногами и широким хвостом. Голова длинная, в пасти 2 ряда острых зубов. Цвет шкуры менялся от грязно-коричневого на спине до светло-песчаного на животе. Дракон был всеяден. Жрал змей, тушканчиков, неосторожных птиц, кустарник, траву. Неделями мог не пить, уходя на охоту. Обладал довольно спокойным нравом, но при попытке подойти к нему резко разевал пасть, демонстрируя неплохой набор клыков. Кстати, по весне его слюна становилась ядовитой и из-за этого особо ценной. Охотникам дали место у костра, угостили кашей и квасом. Те выложили на покрывало сыр, лепешки, вяленое мясо. Старший охотник, довольный приемом, предложил одного дракона Вильдергу за умеренную цену. Перевозчик колебался, но все же купил. Неплохая сделка. Пару раз непогода заставала караван в пути. И хотя страшных ураганов не было, ветры и песчаные дожди здорово досаждали всем. Но потом полоса активных аномалий осталась позади, и караван вошел в район относительно стабильной погоды. А вскоре добрался и до оазиса Че-Ля-Точи. Этот оазис был несколько меньше Барбанда. Центральная крепость расположена на каменном плато, вокруг которого располагались посевные площади, поля, сады. По периметру оазиса росли высоченные деревья тутмали, напоминающие тополя. Кроме центральной, в оазисе было еще две крепости. В них, в случае нападения, загоняли стада. Для гостей рядом с плато был построен гостевой дом, каменный, с мощной крышей и дополнительным навесом. Караван пришел в оазис вечером и оставался до утра. Наемники думали провести ночь, как обычно, крепкий сон до упора. Но, как выяснилось, важным гостям здесь оказывали особые почести. Землянам предоставили отдельные комнаты. И каждого в постели ждала молоденькая красотка. Это было весьма кстати, вынужденное воздержание начало надоедать. Красотки знали толк не только в любовных утехах, но и умели делать массаж, пели и танцевали. Наемникам пришлось по нраву все, кроме песен. Местный фольклор как-то не забавлял. Обихоженные земляне уснули в объятиях девиц и утром были свежи и бодры. Но проснулись в одиночестве. Девушки уже исчезли. «А мы не нарушили никаких запретов?» — спросил Герман за завтраком Вильдерга. «Поздновато спохватились», — хмыкнул тот. «А с девчонками все в порядке. Это младшие дочери в семьях, незамужние. По здешним обычаям они должны служить дорогим гостям, согревая их постели и радуя ласками. И потом, таким образом, поселенцы разбавляют кровь общины свежим притоком, чтобы не было застоя». Герман довольно кивнул и не стал спрашивать, каким образом они попали в разряд дорогих гостей. Ясно и так, Вильдерг постарался. Караван похудел еще на несколько телег. К возвращению их нагрузят товаром, а лошадей откормят овсом. Осталось и несколько человек следить за лошадьми. Тоже обычная практика. Через 10 дней караван дошел до Каменного острова. Так называли небольшой участок степи, где посреди огромного поля стояли каменные пирамиды, высотой по 10-15 метров, лишенные растительности, с выглаженными ветрами и дождями боками и со срезанными верхушками. Камень был слоистый, серый, с черными вкраплениями. Откуда они взялись и почему были только здесь, никто не знал. Нигде больше в степи таких пирамид не видели. Камень в любое время суток сохранял одну температуру, плохо поддавался обработке, поэтому пирамиды никто не трогал. Строительный материал пропадал зря. С южной стороны острова, где пирамиды образовывали почти сплошную стену, была удобная площадка для лагеря. Рядом, прямо из-под камней, бил сильный родник. Здесь обычно устраивали ночевки. За прошедшие дни караван побывал в трех оазисах, отдал большую часть груза и изрядно уменьшился. Теперь в нем было всего десяток повозок, причем только шесть нагружены товаром. Кроме охраны, с караваном шли 16 возничих, кухари, лекарь, сам перевозчик и два его помощника. Остальных оставили в оазисах ждать возвращения. Лагерь разбили быстро. Пока возничие и охранники сгоняли лошадей в табун, и ставили повозки, кухари приготовили ужин. Достаток воды позволил не экономить, и вместо привычной каши сварили шухарай – мясную похлебку с кусочками запеченного теста и острыми специями. Шухарай обычно запивали темным пивом. Вильдерг расщедрился и открыл бочонок из личных запасов. Он мог быть довольным. Большая часть пути прошла спокойно. Ни нападений, ни попыток кражи. И погода пощадила. Всего дважды попадали под песчаный дождь. И еще дважды пересидели ураганы в надежном укрытии. Заболевших людей было мало, и лекарь всех поставил на ноги. Пала всего одна лошадь.